она могла, страшно сказать, подавить их национальную гордость. Потому что, и пора это сказать, США, шагнувшие за 15 лет так, как в истории принято было шагать за 50, одним своим существованием подавляют гордость других стран, из которых, вероятно, ни одна не может на равных началах с ними тягаться. За 15 лет они полным ходом проделали путь от центра внешней неподвижности к центру глубоких внутренних перемен. А это для мещанского сознания и обывательского глаза и невероятно, и жутко. Много за эти годы было достигнуто, и самосознание народа стало залогом его жизнеспособности. Многие его потребности еще не удовлетворены. Самая основа государственных учреждений подвергается натиску, и самые фундаментальные принципы их пересмотру. Это латентная революция, волнующая и опасна. Она пришла неожиданно и застала многих неподготовленными. Моих соотечественников, которые этого не понимают, я в первый же месяц по приезде в США, не колеблясь, сбросила за борт моего корабля. Их основные признаки для меня — невозможность одолеть язык, неумение сойтись с американцами или отсутствие интереса к ним, судорожное цепляние за остатки русской общественности, термин, потерявший всякое смысловое наполнение, религия, отзывающая 17 веком, и поиски себе подобных. Вся эта бытовая, родовая и племенная труха была ими перевезена с собой и теперь развешивается внутри и вокруг себя. На старом месте в 1950 году мне не хватало друзей, работы, книг и личного счастья. Теперь я стала жить на новом месте. И так как все меняется, и я сама менялась, и мои цели, и поиски менялись, то вышло так, что и эти четыре элемента тоже изменились, и я нашла их, я получила их, но совсем не такими, какими они мне представлялись в Париже. Эти мутации идеала, в которых отражается вся безграничная пластичность человека, не пугают, а радуют меня. Форма и содержание мои слиты в одно и меняются вместе. Первое помогает второму, когда второе не помогает первой. То, что я нахожу теперь в личной жизни, в книгах, в людях, в своей работе, больше не может быть тем, чем оно было раньше. Все четыре плоскости остались, но их пересечение, их вхождение друг в друга уже совсем другие. Счастье мое по-прежнему в их интенсивности, в их координации друг с другом. И когда я нахожусь на одном из уровней, у меня всегда есть ощущение трех других. Книги тесным образом связаны с моей работой, работа с людьми, которых я встречаю и культивирую. Из них 5-6 человек как бы квартируют на самом верхнем этаже и делают мое бытие интенсивнее, чем это было бы без них. И так как они тоже относятся к пище, которую я беру из окружающего, то круг замыкается. Я и одна, и не одна в мире, выбранном мною 20 лет тому назад. По этому миру я немало ездила, чтобы узнать его города и горы, его реки и дороги, его небо и горизонт. Я могла бы начертить дугу, спираль, круг, вписанный в круг треугольник или прямоугольник, чертя рисунок на карте, где я мучилась ранними утрами по дорогам Миссури, Кентукки, Виргинии, из картофельных полей, впадая в сеть рек, несясь мимо озер, прошивая туннели Аппалачий. Я хотела бы долго смотреть на скалы Дакоты, где высечены ставшие мифическими фигуры, а когда-то ходили в пиджаках, и парикмахер их стриг, и дантист им рвал зубы. Я хотела бы стоять на краю Большого каньона, когда он черно-розовый, и, может быть, оказаться-таки в Оклахоме в час заката солнца, в полнолуние, под чугунными ангелами решеток Нового Орлеана. Взглянуть на Южную Каролину хотя бы одним глазом, чтобы узнать, правда ли, что это лучшее в мире место, как утверждал пассажир океанского парохода, удивляясь, что я отправляюсь в Америку по шпалам и, наконец, увидеть Тихий океан. И это, конечно, будет, потому что от меня зависит, быть ему или не быть. У меня только свои капризы, нет чужих, нет детей, ни внуков, ни правнуков, то есть нет свидетелей моей старости, а потому нет ни старческой болтливости, ни заедания века других. Насчет болтливости, впрочем, я не уверена. Не слишком ли много сказала я здесь о природе, о которой еще Чехов сказал: «Довольно, господа, довольно!» касательно каких-то лиловых облаков, но это не помогло, и до сих пор эти сиреневые тучки все еще треплются в небе, заполняя, когда нужно, строку, как пакля, шпаклюющая стену. Довольно о пейзаже с форелевыми реками и птицами калибри, летающими стоя в воздухе Вермонта. Довольно о городах, больших и малых, гигантских, многомиллионных, состоящих, собственно, из 10 городов, и о маленьких, с одной только улицей, потонувших в Догвуде и Форсити, в одном из которых я теперь живу. И если я не увижу всего, кто-нибудь увидит это моими глазами, когда мои глаза достанут из глазного банка щипцами и вставят в глазницы слепой девочки или мальчика. Впрочем, пусть остается на этой странице и калибри, и Догвуд. Я достаточно вещей утаила от читателя. Ведь, как я уже сказала однажды, наряду с 600 страницами текста есть в этой книге 600 страниц умолчаний. Наряду с 7 главами рассказа о настоящей минуте прошедшего времени есть 7 глав немоты, тишины и тайны. 7 глав, не 6, потому что эта последняя глава тоже имеет свою изнанку. Здесь, в Америке, были мною встречены люди, о которых говорить еще не время. Они мое настоящее. Здесь мне были даны некоторые уроки. Но так как я не пишу руководство для приезжающих в эту страну, то о них ничего не скажу, кроме как об одном. Он сводится к простой истине. Умные люди здесь слишком всерьез себя не принимают. Я могу припомнить только одно русское литературное имя из прошлого человека, не хотевшего принимать себя всерьез. Это был Чехов. Вместо «Вы, богиня моя», сказать «трум-трум-трум» и в ответ Льву Толстому на его похвалы душечки сказать не «да, вы правы, это у меня хорошо получилось», а, протирая пенсне, «там, кажется, опечатки». У людей XVIII века были такие моменты, в частности, у Пушкина с мосье Онегиным стоит, и у Державина «Един есть Бог, един Державин, я в глупой дерзости мечтал». Но потом наступил XIX век, человек нарастил себе живот, стал важен и утерял чувство смешного, и Гоголь, сжигающий второй том «Мертвых душ», и Герцен в 6-м томе «Былого и дум», не события, которые он описывает, но он сам, и Достоевский в речи о Пушкине страшно серьезно относились к себе самим. В наше время только 2 имени приходят на ум. Во-первых, человека, который всю свою жизнь притворялся глупее, смешнее, безумнее, чем был на самом деле. Андрей Белый от «Дурака в колпаке» через «А жизнь прожить не сумел» до «А ты не эпилептик». И, во-вторых, автора диалога между Александром Скерцевичем и Александром Сердцевичем, в котором он сказал в 100 раз больше, чем писавшие кровью самоубийцы Осип Мандельштам. Не ирония, не всеобщая мрачная, тронутая тлением целого поколения коллективная ирония, о которой писал Блок, а юмор по секрету с самим собой. Вот чего так мало было и в России, и в Европе. Меня спросят, но почему же не принимать себя всерьез человеку, написавшему «Мадам Бавари», «Хозяина и работника» или «Дуинские элегии»? Раз все мы принимаем его всерьез, почему он не смеет этого делать? Нет, пусть другие уважают и почитают меня, но я-то сама про себя знаю, что при наличии во мне даже самой маленькой крошки мирового абсурда я не могу вести себя как памятник самой себе. Греки смеялись над своими священными местами, а сефардиты любили Бога, который умеет шутить. Пусть люди думают обо мне серьезно, но важно не это. А как я сама ношу себя? Выпитив грудь, подавая 2 пальца, улыбаясь по воскресеньям, боясь уронить свое достоинство, наступая на ноги друзьям и врагам? Только разрушение моей собственной серьезности дает мне возможность вырастить неожиданные аспекты самой себя. В быстром пробеге жизни дает свободу ее метаморфозам и модуляциям. А как же быть с трагическим ощущением жизни, на котором мы воспитались? Как с трагическим периодом нашей истории? И как быть судьбой моей родины, судьбой моего поколения, наконец, с моей собственной судьбой? Ответ, мне кажется, на это есть. Трагедия была мне дана как почва, как основа жизни. Мы, рожденные между 1900 и 1910 годом, выросли на трагедии. Она в свое время вошла в нас. Мы ее, так сказать, выпили, съели и усвоили. Но теперь, когда трагедия кончилась и начался эпос, я имею право, прожив жизнь, не принимать себя слишком всерьез. Трагедия не может длиться вечно. Она кончилась в 1953 году, и последнего акта ее мы не знаем. В 1953 году начался эпос, и эпос начался и в нас, то есть в тех, кто уцелел сквозь трагедию. Входит Фортинбрас. Он все еще входит, он все еще в дверях. И в эпосе юмор имеет право быть. Это не вопрос поведения, а вопрос направленности мышления, разума, который обладает способностью не только познавать и судить, но и смотреть в самого себя. И когда я смотрю в себя, я теперь умею улыбаться. Я научилась секрету. Я выросла из трагической моей колыбели в несерьезную зрелость. Прусско-русский марш все еще гремит на плацпараде, но не для меня. Гальский петух кричит, но я его не слышу. Я перешла на ту сторону, где некоторые слова не произносятся вслух, потому что они звучат слишком пышно и красиво. Это они стали для меня с некоторых пор непечатными, когда печатными стали другие. Мы, несерьезные, составляем тайный орден и подаем друг другу знаки. Мы умеем снижать себя в юморе и связаны одной привычкой. Пусть другие называют это мировоззрением, звучное, жужжащее, дребезжащее слово. Оно может вытолкнуть человека на мраморный пьедестал, и будет смешно и стыдно. Бывали примеры. У Шатобриана есть мысль, которую соблазнительно было бы поставить вторым эпиграфом к этой книге. Но я этого не сделала, хотя и понимаю его оптимизм. Вот она. Перемены в литературе, которыми хвастает XIX век, пришли к нему от эмиграции и изгнания. Я понимаю его оптимизм не в смысле содержания, не в смысле формы, но в смысле преемственности традиции свободы. Но я не ставлю этого эпиграфа, потому что знаю, как мы малы. Кто я? Я так и не издала полного собрания сочинений и не научилась ремеслу наборщика. Я едва не умерла от шпульки и близко знала последних великих людей России. Я любила минуту жизни больше славы и сделала из этого для себя выводы. И вот теперь я смотрю на царский поезд русской литературы, уходящий все дальше. Я люблю себя в меру и никогда не была обуреваема мыслью переделать мир. Вот я такая, какая есть. Вот мир. Его надо переделать. Эта установка была мне незнакома. Вот мир такой, какой есть. Вот я, и я должна узнать себя. И, узнав, поправить, было мне ближе. Один раз в четверти века я вылуплялась из яйца. Сперва, когда родилась, затем в 1925 году, затем в 1950. Много это или мало, я не знаю, но сила этих рождений была настолько большой, что количество их по сравнению с качеством мне кажется неважным. Я знаю, что могу вернуться из моей третьей стадии во вторую, взять билет и на время уплыть туда, откуда приехала, и я это сделала два раза. Возвращение в первую стадию для меня невозможно. В Россию я могу вернуться только по следам этой книги, но у меня был один сон, и он был о моем будущем возвращении. Я еду в ленинградском метро, еду час, еду два. Вдруг вспоминаю, что еду уже месяц, целый год или больше, но выхода наверх нет. На остановках я выхожу, ищу надписи, знака, спрашиваю спешащих куда-то людей, где выход, где лестница, где улица. Люди отвечают наскоро и невнятно. Я не слышу их, и опять бегу. Снова сажусь в поезд, мелькают станции, вот пересадка. Я под городом. Я не могу быть в самом городе. Он наверху, надо мной, но доступа к нему нет. Мне в нем нет места. Может быть, это и есть основной образ всей моей жизни, тот фундаментальный личный символ, который критик ищет в творчестве поэта, который у самого человека к концу жизни проясняется как рисунок, чертеж, выкройка его судьбы, и он видит вдруг, что он не Прометей, не Орфей, а, скажем, обыкновенный слесарь, который не может подобрать ключа в собственный дом. Может быть. Но во сне какое-то спокойствие, в конце концов, не сходит на меня, какая-то уверенность, что через 50, через 100 лет меня кто-то вытащит, за руки и за ноги вытянет по нужному эскалатору на Сенатскую площадь или к Лиговке, Может быть, названия тогда будут другие, но это нисколько не беспокоит меня. Во вторую стадию, европейскую, я возвращаюсь и не только в снах. 10 лет прошло со дня моего отъезда в США, когда я вернулась туда в первый раз, и еще 5 лет во второй. Третья моя поездка была в 1969 году. В метаболизме западного мира, выражение Оруэлла, и 10 и 5 лет много значит. Русское кладбище в Сен-Женевьев теперь стало одной из достопримечательностей Парижа. 5 автокаров гуськом стояли у входа, туристы щелкали фотоаппаратами. Их повели на старое место, где могилам 20-30 лет, и на новое место, где им 5 и 10. Тут лежат чернорабочие заводы Рено и нобелевские лауреаты, гренадеры Его Величества и нищие с паперти собора на улице Дарю. Говорят, собор этот теперь тоже стал аттракционом для туристов. Тут лежат Бунин и Мережковский, Милюков и Коровин, генералы Добрармии и поэты, портнихи и балерины. Здесь лежат неразоблаченные агенты Сталина и бежавшие от Сталина авторы разоблачения о нем. Люди, ждавшие, как события книг Олеши, Багрицкого, Тынянова, и люди, ставившие свечки перед иконой царя-мученика. Здесь свежие цветы на могилах героев сопротивления военных лет и зарастающие чертополохом могилы предателей, доносивших в гестапо. Здесь лежит история русской эмиграции в ее славе, убожестве и юродстве. Здесь, как и подобает кладбищу, заканчивается все. Через 100 лет... по французской традиции, это огромное пространство перепашут и сдадут под огород. А живые? Их нет. Есть полуживые. На дворе, как сказал когда-то Пастернак, милые, у нас 1965 год, и живых быть не может. В 2000 году все это будет интересной беллетристикой с политическими обертонами. Вот тут вдруг окажется, что и качество, и количество сыграет свою роль. Полуживые еще ходят, кто с палкой, кто с двумя, у кого 3 зуба своих, у кого 30 фарфоровых. Кто-то лежит в больнице, кого-то отправили в провинцию в параличе. Одни откровенно говорят, что предпочитают от сердца, чем от рака. Другие еще держатся, красят волосы и стараются не произносить некоторых слов, в которых особенно заметно их шамканье. В 1917 году им было лет на 10 или 20 больше века, сейчас идет к концу их 8-й и 9-й десяток. А Париж тот же и уже совсем не тот. В садах Трокадеро толпы детей качаются на качелях, роются в песке, толпы взрослых сидят на скамейках, читают газеты, женщины вяжут колясочки по 5, по 6, составлены звездами, и там кричат, мочатся, сопят, сосут соску младенцы. Здесь, в тишине и пустынности этих садов, я ходила, думала, ни о чем не думала, принимала решения. Здесь тогда было очень тихо. Как изменились с тех пор интонации? Человеческий голос стал за эти годы другим. Голосовая мелодия изменилась. Весь напев речи иной. Может быть, люди стали лаять, чтобы их не заподозрили в чувствительности? Мужчин в мягкости, женщин в кротости, детей в покорности. На Монпарнасе ни одного знакомого лица. И ротонда опять стала маленькой. До 1914 года она была маленькой, когда в нее иногда заглядывал Ленин. В те годы все сидели на бульваре Сен-Мишель, в темноватых кафе, обшитых деревом. Студенты, поэты, философы, художники, проститутки, паразиты, натурщицы, профессора, политические деятели. Так мне рассказывали. Потом, в 20-х годах, Сен-Мишель пришел в упадок. Все перекочевали на Монпарнас. И ротонда стала огромным шумным кафе, а вокруг еще была дюжина мест, где мы собирались. После Второй мировой войны и это кончилось. Все перешли на Сен-Жермен. И вот теперь круг замыкается. Снова Сен-Мишель. Гремит народом, интернациональная молодая толпа переполняет кафе и тротуары, но ни одного знакомого лица я здесь не вижу. Ни одного. Я еду на старые места. Я хожу по улицам мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино. Я возвращаюсь переулками снова и снова на тот бульвар, что ведет от обсерватории к вокзалу Монпарнаса. В одном из переулков я вхожу в ресторан, весь в клетчатых скатертях и салфетках. Час обеда. Я сажусь за столик. пахнет смесью розмарина и лаврового листа, в которых где-то тушится мясо. Я заказываю еду и сижу, и смотрю, и слушаю, что происходит вокруг, и как глаза, иногда приглядевшись к темноте, начинают узнавать предметы, так моя память медленно, ощупью, кружа вокруг сидящей в углу женщины, вдруг узнает ее. Это Симон де Бувуар.